Эволюционер из трущоб. Том 10. Автор Антон Панарин. Читает Константин Романенко. Глава 1. «Что это такое?» — прошептал Дмитрий Антонович Титов, наблюдая, как паучок ползет по лицу следователя. Паук вскарабкался на макушку мужчины, обхватил его голову золотыми лапами и сильно сжал, зафиксировавшись в пространстве. В следующее мгновение брюшко паука приподнялось, и из него показалось жало, которое тут же вонзилось в череп следователя. Признаюсь честно, я был не готов к такому повороту событий, но инстинктивно понял, что делать дальше. «Дмитрий Антонович, все хорошо. Когда он начнется, напишет отчет, в котором будет сказано, что вы невиновны. Разумеется, никаких доказательств, свидетельствующих против вас, он не обнаружит, и даже напротив. Напишет, что это Юсупов ополчился против вашего рода и просто распустил банальные слухи». «Михаил Константинович, я вам, безусловно, верю. Но все ли хорошо?» — с тревогой в голосе спросил Титов, наблюдая, как лицо следователя покрывается красными пятнами. «Сейчас и узнаем», — улыбнулся я и положил руку на паука. В глазах моментально потемнело. Исчезли даже звуки. А потом передо мной появился следователь. А точнее, его точная копия. Я представил, что рядом с ним растет дерево, и оно моментально появилось. «Ага, теперь все понятно. Это своеобразный интерфейс, в котором я могу моделировать воспоминания, вживляемые в разум жертвы. Ха-ха-ха. Что ж, приступим». Сосредоточившись, я воссоздал в точности образ кабинета Титова. Затем папки с бесчисленными документами, где не было ни единого свидетельства предательства Дмитрия Антоновича. Однако бумаг было недостаточно. Поэтому я дополнил картину сценами допроса магистра огня, служащего Юсупову. Тот, как на духу, признался в том, что Юсупов организовал покушение на Титова, но оно не удалось. И поэтому Юсупов решил убрать соседа с помощью клеветы. Далее я собирался создать в разуме следователя воспоминания, как Юсупов дает ему взятку, для того чтобы следак непременно нашел подтверждение предательства Титова. Это маленькая ловушка, которая позволила бы мне манипулировать следователем. Ведь за взяточничество в империи полагается смертная казнь. Однако это не сработало. Окружающее пространство начало мигать красным, давая понять, что что-то идет не так. Судя по всему, я превысил возможности артефакта. Что ж, в таком случае ограничимся тем, что уже записано. «Внедрить воспоминания». Отдал я приказ, и меня мгновенно выбросило в реальность. А реальность пахла паникой. Вспотевший Титов смотрел на следователя, истекающего кровью. Из ушей, глаз и носа текли тонкие струйки, которые Дмитрий Антонович мгновенно вытирал, чтобы они не запачкали одежду служащего. «Михаил Константинович, вы говорили, что все будет в порядке!» — прорычал на меня Титов, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «Не переживайте, он еще жив», — улыбнулся я в момент, когда паук расцепил свои лапки и позволил мне забрать его. На макушке инспектора осталась крошечная алая капля, а кровотечение из носа, ушей и глаз прекратилось. Однако служащий продолжил смотреть в пустоту, улыбаясь. «Точно! Ай! Прошу меня простить», — сказал я, хлопнув себя ладонью по лбу. «Совсем забыл снять клеть разума. Как только я отменил действие доминанта, инспектор пришел в себя». «Что? Что происходит? А где Жанна Владимировна?» — растерянно спросил инспектор, совершенно потеряв связь с реальностью. Он осмотрел комнату, задержал взгляд на Титове, а потом на мне. Кашлянув, инспектор посерьезнел. Дмитрий Антонович, не могли бы вы проводить молодого человека на выход? Мне нужно составить отчет обо всем увиденном. Признаться честно, я был лучшего мнения о роде Юсуповых. Не думал, что они падут так низко. Вздохнул инспектор, вытащил из папки чистый лист бумаги и принялся на нем писать. Титов ошалело кивнул, схватил меня под локоть и вытащил в коридор. Имперцы до сих пор не вернулись. Мимо продолжал водить их кругами по усадьбе. «Не знаю, что вы сделали, но я ваш должник», — прошептал Титов, как только дверь захлопнулась. «Моя работа еще не закончена. Подскажите, где держат юсуповских магистров?» «На острове, где ранее располагались ваши... Титов замялся, заметив, что из-за угла вышли два имперца. «Думаю, вы поняли. Возьмите ключ, покажите гвардейцам, они пропустят». Титов незаметно бросил мне в карман ключ, после чего кивнул гвардейцам и вернулся в кабинет. Я же отправился на остров, где ранее проживал Юрий. На этот раз никто меня не подвез. Пришлось идти пешком. Впрочем, я был даже рад этому. Имперские гвардейцы зыркали на меня, но вопросов не задавали, так как таких же титовских гвардейцев, как я, вокруг было море. Добравшись до моста, я увидел, что ворота открыты, а за ними набирал обороты натуральный обыск. Имперцы с собаками носились по округе, переворачивали здания вверх дном и в целом вели себя, как будто они хозяева этого места. У дальней казармы курил офицер в гвардейской форме рода Титовых. Он смотрел на имперцев так, как будто хотел перерезать им глотки. Даже глаз подергивался. Подойдя к нему, я молча достал ключ из кармана и продемонстрировал ему. «Столовая, третий холодильник», — сухо буркнул он и продолжил испепелять имперцев взглядом, полным ненависти. В столовой я обнаружил лишь разруху. Перевернутые столы, рассыпанные по полу крупы и макароны. Одним словом, обыск здесь уже провели. Я без труда нашел помещение с холодильным оборудованием. Все, без исключения, холодильники были прикручены к плитке. Мерное жужжание наполняло воздух, а я плясал вокруг третьего холодильника, не понимая, куда вставить ключ. Ведь никаких отверстий снаружи холодильника не было. «Не понимаю, что здесь расследовать? В расход весь рот и дело с концом!» — послышалось с улицы. Два имперца остановились у приоткрытого окна в паре метров от меня и стали трепаться. «Ну ты и дурак!» — парировал товарищ сторонника радикальных мер. «Архарова с его отпрысками под нож пустили потому, что те не жили на границе. Да с хрена ли не жили? После того, как богдановцев вырезали, земли Архарова стали пограничными». «Ай, завали!» — отмахнулся первый. «Ты понял, о чем я? Там крошечный кусок земли соприкасался с границей, а у Титова, считай, все земли пограничные. Если его рот пустят под нож, то кто будет охранять границу? Ты? Что-то я сомневаюсь». «Ясен хрен! Мне оно зачем? Все мои в Хабаровске. А это захолустье мне и даром не сдалось». «Какого черта вы тут прохлаждаетесь? Закончили обыск казарм?» — рявкнул третий имперец, которого я не видел. «Никак нет, ваше благородие!» — синхронно ответили бойцы. «Тогда бегом марш в казармы!» — гаркнул, судя по всему, офицер, и парочка вмиг испарилась. «Занятно. Выходит, если бы Титов жил в глубине империи, то никто не стал бы разбираться, действительно он предал или нет. Устроили бы несчастный случай, или же вырезали бы весь род в назидание другим? О, боги, что за змеиное логово организовали эти аристократы? Поди все до единого сидят и трясутся от мысли, что их могут подставить. А после рука императора занесет меч, чтобы отсечь дурную голову. Открыв дверь холодильника, я увидел, что полок и ящиков внутри нет. Отлично. Благодаря этому мне будет намного проще обследовать его. Я провел рукой по потолку, полу, стенам и ощутил едва уловимый поток энергии, струящийся по задней стенке. Вытащил ключ из кармана и поднес туда, где пульсация была наиболее сильной. Белая краска стенки стала полупрозрачной и исчезла, обнажив замочную скважину. Вставил ключ, пару раз провернул, и дверца холодильника резко захлопнулась, заперев меня внутри. Сперва я растирался от такого поворота, но в следующий момент задняя стенка опустилась вниз, открыв для меня длинный коридор, стены которого выложены из рыжего кирпича, покрытого мхом. Сверху капала вода, на стенах горело аварийное освещение, а я все шел и шел. Метров через 100 я наткнулся на одну единственную дверь. Протянул к ней руку, но дверь сама собой распахнулась, продемонстрировав мне небольшое помещение, где закованными в кандалы висели магистры Юсупова. Выглядели они скверно. Маг крови, лишенный конечностей, сломался моментально и шептал какую-то чушь. А вот магистр пламени все еще держался. «Выродок! Решил добить меня!» — прошептал он пересохшими губами. «Ни в коем случае», — заверил я магистра, расплывшись в хищной улыбке. «Мы начали знакомство не с того. Вот я и решил слегка изменить твои воспоминания, убрав из них весь негатив». Проговорив это, я призвал паучка, который ловко прыгнул на грудь магистра и пополз вверх, стремясь попасть на макушку огневика. «Я знал, что ты придешь добить меня, лживый ублюдок!» Прохрипел огневик, а его глаза закатились назад, явив мне белки, покрытые красной сеткой капилляров. Паук обхватил голову огневика, пробил иглой череп, а следом я положил руку на паучка и начал формировать воспоминания. Детально воссоздал образ допроса, в котором магистр все выбалтывает инспектору. После сформировал образ того, как Юсупов отдает приказ на устранение Титова. Когда все было готово, я отдал приказ. Внедрить воспоминания. Но что-то пошло не так. Пространство загорелось алым. В голове зазвучал протяжный писк, и меня выбросило в реальность. Огневика били конвульсии. Изо рта шла кровавая пена. Глаза, уши и нос кровоточили. Цепи звенели, сотрясаемые судорогами магистра. А я стоял, разинув рот. «Проклятье! Видимо, твоя ментальная сила слишком велика, чтобы паук смог подавить разум и внедрить...» Паучок резко отсоединился от черепа магистра и прыгнул мне в руки. Это вывело меня из ступора. Хотя не только это. Еще в воздухе запахло жареным. В прямом смысле. Глаза огневика загорелись, а следом пламя ударило изо рта. И тут я вспомнил одну занятную вещь. У этого ублюдка была доминанта — жертвенный факел. Если мне не изменяет память, то при получении смертельного удара маг взрывается, уничтожая все в радиусе 20 метров. «Твою мать!» — выкрикнул я, выбегая в коридор. Я захлопнул стальную дверь так сильно, что с потолка на меня посыпались мелкие камни. Мышечное усиление пришлось как нельзя кстати. Я рванул к выходу в момент, когда взрывом вышибла дверь. Массивная стальная створка врезалась в мою спину, напрочь выбив весь воздух из легких. А потом пришел жар. Нестерпимый, обгладывающий плоть до самых костей. «Ну что, Михаил, спас Титова?» Челябинский бор. Неподалеку от реки Миас. «Ваше благородие! Что с вами? Ваше благородие!» — выпалил перепуганный дворецкий. Он пытался поднять барона на ноги, но тот скрежетал зубами и бормотал какой-то бред. «Где этот ублюдок? Куда он делся?» «Аркадий Емельянович, о ком вы говорите?» С тревогой в голосе спросил дворецкий. «Чумазый пацан! Только что был здесь! Где он?» Надрывно дыша спросил Юсупов. «Не понимаю, о ком вы говорите? Я прибежал в ту же секунду, как услышал ваш крик. Здесь никого не было!» Юсупов собирался наорать на дворецкого, а вместе с этим повесить начальника службы безопасности. «Это же надо! Проворонили мелкого выродка! Твари! Всех под трибунал!» Вот только до дела так и не дошло. Живот барона предательски заурчал, а сам он скорчился от новой волны боли. Голод. Безумный, всепоглощающий, накрыл его с головой. Появилось ощущение, что он не ел целую вечность. «Вы проголодались, Аркадий Емельянович? Я сию же минуту велю кухарке приготовить обед!» — проговорил дворецкий, а в следующую секунду дверь кабинета отворилась. В коридор выглянул агент тайной полиции. «Аркадий Емельянович, а вы чего разлеглись на полу? Не здоровится?» Приподняв бровь, спросил он. «Все в порядке. Просто голова закружилась. Говорят, сегодня магнитные бури». Юсупов натянуто улыбнулся и с трудом принял вертикальное положение. «Понятно. В вашем возрасте и правда давление может скакать», — ухмыльнулся агент, так будто насмехался над Юсуповым. «Если недомогание прошло, то будьте добры вернуться в кабинет. У меня появилась пара вопросов». «Да, конечно», — кивнул Юсупов, а после бросил взгляд на дворецкого. «Можешь идти». «Как прикажете, ваше благородие!» Дворецкий отвесил поклон и помог Юсупову войти в кабинет, после чего закрыл за ним дверь. «Аркадий Емельянович, с вами точно все в порядке? Выглядите бледновато», — сказал следователь, присаживаясь в кресло Юсупова. «Все отлично. Просто нужно выпить кофе. Будете?» «Нет, спасибо. Лучше-ка расскажите мне...» Следователь стал что-то трещать без умолку, но Юсупов его не слышал. Аркадий Емельянович подошел к кофейнику, налил себе полную кружку кофе и выпил его залпом. От этого голод лишь усилился, как и боль в животе. Застонав, он увидел вазочку с печеньем. Руки сами собой потянулись к вазе, а после Юсупов, словно животное, стал заталкивать печенье в рот, стремясь унять лишь разгорающийся голод. «Аркадий Емельянович, я, конечно, понимаю, что вы проголодались, но вы аристократ. Прошу, не забывайте о манерах», — брезгливо проговорил следователь, глядя на то, как Юсупов заглатывает печенье, даже не жуя. Печенье внезапно закончилось. Судорожно открывая шкафчики, Юсупов искал, чем еще можно поживиться. Но, к сожалению, ничего не нашлось. Рука следователя легла на плечо Аркадия Емельяновича. «И все же с вами что-то не так. Позвольте я...» Следователь потянулся к Мане, чтобы провести диагностику и понять, что стряслось с Юсуповым. Но в следующую секунду его руку отбросили в сторону. Аркадий Емельянович повернулся к мужчине. Расширенные зрачки уставились в глаза следователя. Капилляры в глазах Юсупова лопнули. Руки непроизвольно подрагивали, а рот и одежда были усыпаны крошками. Юсупов опустил взгляд на шею следователя и тяжело сглотнул. «Вы чего удумали? Аркадий Емельянович, придите в себя! Ау! Что с вами?» Заголосил следователь, так как Юсупов набросился на него, стремясь перегрызть горло. Никогда в жизни Аркадий Емельянович не испытывал такого голода. Голода, от которого не было спасения. Этот голод лишал разума, превращал в животное. Впрочем, в этот день животные чувства испытывал не только Юсупов. Следователь ощущал животный ужас, понимая, что прямо сейчас решается вопрос, будет он жить или станет обедом этого поехавшего аристократа.